17. Каллиган замолчал и посмотрел чуть застенчиво на Джейка. «Ты это помнишь?» — спросил он. «Фактическую смерть». Джейк медленно кивнул. «А ты нет?» «Я помню, как смотрел на Мичиган-авеню между моих новых туфель. Помню, как стоял там, как мне показалось, в снежном вихре. Помню, как Сейер за моей спиной что-то кричал на незнакомом языке. Ругался, судя по интонации. Помню, как подумал, он испуган. Практически эта мысль стала моей последней в том мире. Что Сейер испуган. Потом я попал в полную темноту, плавал в ней, слышал колокольца, но очень далеко. И вдруг они приблизились, словно смонтировали их на автомобиле, который мчался ко мне с сумасшедшей скоростью. Возник свет. Я увидел свет в темноте. Подумал, что у меня посмертные ощущения а-ля Кюблер-Росс, и пошел к свету. Для меня не имело значения, куда я выйду, если не превращусь в кровавое месиво на Мичиган-авеню, окружённое толпой зевак. Но я не понимал, как такое могло случиться. Упав с 33-го этажа, в сознание не приходит. И я хотел уйти как можно дальше от колокольцев. Но они звучали все громче. Глаза начали слезиться, уши болеть. Я радовался, что у меня по-прежнему были глаза и уши, но колокольца заглушали эту радость. Я подумал, я должен успеть выскочить к свету. Рванулся к нему и